Глава 5. Несчастный влюбленный. Петр Титов размазывал слезы по небритым щекам. Несмотря на то, что Петр наружностью Илья Муромец, в душе он всегда был трепетным и нежным. Потому часто, вопреки расхожей фразе, что мужчины не плачут, глаза у него были на мокром месте. Пенек, на котором он сидел, больно втыкался в зад сучком, но Петр будто не замечал. Он несколько раз больно зажмурил глаза, чтобы выдавить слезы, но те кончились. Ведь недаром говорят, что у мужчины слеза скупая. Надо было экономнее плакать. Но Петр на слезах экономить не умел. Мужчина достал из нагрудного кармана смятую пачку сигарет и закурил. Дым был таким плотным и едким, что если бы Петр мог слышать комаров, то услышал бы, как они закашлялись. Естественно, в своем горе Петр не услышал кашляющих комаров. А если бы услышал, то все равно бы не пожалел и продолжил выпускать ядовитые клубы дыма. Наконец, он сам закашлялся и с ненавистью раздавил окурок ботинком. Он уронил кучерявую голову на грудь и стал сосредоточенно изучать хвойную землю. Рыжих муравьев, батрачивших во имя светлого будущего. Божью коровку, красной маковкой, застывшей на желтеющей травинке. Вот божью коровку по необъяснимой причине стало жалко. Чего ты тут? Одна. Прям как я, один-одинешенек на этом белом свете. Новая порция слез уже закипала в могучей груди Петра, но он их подавил. Он поднял голубые глаза к небу и задался немым вопросом. Как быть? По небу летели облачка, не обращая внимания на горе Петра, да и на него тоже. Равнодушные, жирные облачка. Смотреть на такое равнодушие больно, и Петр посмотрел прямо перед собой. А прямо перед ним стеной стоял дощатый прогнивший забор. Зеленая калитка. Бабка Митрофаниха, местная колдунья. И внезапно Петра осенило. Вот кто может ему помочь. Больше ни минуты не раздумывая, мужчина вскочил на ноги. Не дай бог кто-то увидит, что он идет к Митрофанихе. У зеленой дощатой калитки он остановился, воровато оглянулся и шмыгнул во двор. Кажется, никто не увидел. Изба Митрофанихи 100 лет отметила. Заваленки просели, без слез не взглянешь. Петр покосился на дровню. Там были аккуратно сложены дрова под самый потолок. Кто-то привез. На всю зиму не хватит, но до декабря. Хотел стукнуть в дверь, но вовремя спохватился. Долбанет так, что на полдеревни будет слышно. Стукнул осторожно, 2 раза. И застыл, прислушиваясь к шорохам внутри дома. «Ну, заходи! Что я тебе? Как швейцар должна дверь распахнуть?» Послышался из глубины дома старческий ворчливый голос. Петр дернул за ручку, дверь неожиданно громко скрипнула. Мужчина втянул голову в плечи, снова воровато оглянулся и скользнул в темный зов сеней. В сенях пахло мышами и сыростью. На темном полу радостно блестели начищенные до блеска кастрюли, погнутые тазы, ведра с проржавелым дном. По стенам висели заскорузлые телогрейки, шубы с изъеденными молью рукавами и еще какое-то тряпье. Тут же виднелись перевязанные пучки засохших трав. На полу, у самой двери, ведущей в избу, лежал допотопный коврик, потерявший от времени цвет. Петр шаркнул ногами и шагнул в избу. Маленькое окошко слабо пропускало солнечный свет, потому глаза не сразу привыкли к полумраку. Старуха сидела на кровати. Тут же перед ней стоял столик. «А, ты?» Выплюнула Митрофаниха, вцепившись взглядом в лицо Петра. И с грубой усмешкой добавила. «За валенки, что ли, пришел разбирать?» Петр запоздало вспомнил, что еще в мае обещал Митрофанихе новые заваленки сделать. Но то в лес уехал, то на рыбалку. В общем, все было недосуг, а потом и вовсе забыл. Стыдливо отведя глаза от цепкого взгляда старухи, он пробормотал. «Сделаю». На глаза бросилось ведро в углу с непонятной бурдой, похожей на корм, который дают свиньям. «Кому наварила эта старуха? Давно у нее ни свиней, ни собак». «Когда? Август на дворе. Пока разберешь, пока землю наружу выгребешь. Пока просушится, там снег пойдет. Митрофаниха смотрела на него, как кот на мышь, и взгляд этот пробирал до самой души Петра. «А как снег пойдет, мороз стукнет. А как стукнет, так я и копыта тут от холода откину». Петр вскинул на нее виноватые глаза. А она смотрит, главное, глаз своих страшных не отводит. И не мигает. Только губы белые шевелятся. «Можешь сразу меня в этой заваленке и закопать», — продолжила издеваться старуха над бедным Петькой, покрасневшим, как божья коровка. «Чё, зря копал, что ли?» «Послезавтра начну», — буркнул тот, не в силах уже слушать недовольное гудение. «А чё сейчас пришел? Грубо осведомила старая. «Помоги», — тихо сказал он. «Наська Буранова». Губы у Петра задрожали, в груди снова всколыхнулась горечь. Он поискал глазами лавку и бессильно уронил на нее свой зад, всем видом и поведением своим изображая отчаяние. Бабка цокнула, оценив сей драматичный номер. Петр вспомнил темные глаза Наськи и слова ее, когда он свататься к ней пришел. «Прости, Петь, хороший ты мужчина, но не люблю я тебя. И никогда не полюблю. И даже не надейся. Вот вообще никак». Так и сказала, каждым словом на Петькином сердце рану вырезая, а слов много было. Петр был красив и еще молод. Когда он жил в городе, то довольно часто замечал на себе оценивающие взгляды девушек. Только вот Настя Буранова его упорно не замечала. «Не любит». Голос предательски дрогнул. Митрофаниха аж заморгала от тихого крика его души и постарчески тепло зарокотала. «Ну что ты, что ты? Ну будет». Петр шумно втянул носом воздух и замолк. «Хочу с ней быть». Неожиданно твердо произнес он, как председатель на партсобрании, и поднял на старуху бесстрашные глаза. Старуха же, вымуштрованная советским воспитанием, без сомнений уловила эту председательскую нотку и тут же потеплела. «Раз хочешь, есть у меня один рецептик. Обожди». Она засуетилась, вытащила из допотопного шкафа мешочки с засушенной травой, поставила на плиту маленькую ржавую кастрюльку. И пока Петр шмыгал носом, как ребенок, залила водой и кинула туда свои травы. Кастрюлька на огне быстро нагрелась. Из нее стал подниматься пар, и по избе поплыл терпкий запах разнотравья. «Варю сие зелье, чтобы вкусным и сладким стал поцелуй для Настасьи, чтобы нежным и ласковым виделся и Петр. Так. Вроде ничего не забыла. Так, слово мое крепко. Желание — исполнение. Так, держи, пей срочно». Старуха поднесла поварёшку Петру и заставила его выпить горькое волшебное зелье. «Да не лей ты, пропащая душа. Теперь иди прямиком к Настасье своей и сразу целуй. Но ни с кем не говори по дороге, понял? Ни с кем. Иди давай». Петр вскочил и вон из избы, скорее к той, по кому душа его сохла. Как только за ним захлопнулась калитка, старуха бросила взгляд на стол, на котором лежал один нетронутый мешочек с травой, и стукнула себя по лбу. «Тьфу ты, старая дура! Главный ингредиент забыла. Это чё ж я?» Старуха растерянно посмотрела перед собой. «Отворот ему сотворила». «Вот это я махнула, конечно». Митрофаниха подцокала языком, затем хихикнула. «Ну да ладно, разберется молодежь». Она нагнулась, взяла ведро с бурдой и поковыляла во двор. Во дворе она внимательно посмотрела по сторонам, не следит ли кто за ней. Убедившись, что никого поблизости нет, Митрофаниха заторопилась за избу, прямиком к дряхлым сараям, в которых когда-то держала скотину. Она открыла низенькую дверь курятника, в котором уже как года три не было куриц. Изнутри дохнула прелым и терпким. «Ну как ты там, а? Живой еще?» — законючила старуха. Свет с улицы выхватил животное в углу. И этого света было достаточно, чтобы разглядеть, что животное было каким-то неправильным и уродливым. Рыжая шерсть выглядела тусклой, поблекшей и свисала грязными спутанными клочьями. Лапы животного беспрестанно дрожали. Белая поросячья голова, несимметричная худому телу, почти лежала на полу. Существу было тяжело держать ее поднятой. Выглядело это существо так, будто его сшили из разных частей других животных. «Хрф!» — слабо проворчало оно. «Ну не бойся, мой маленький». Митрофаниха нагнулась и протянула сморщенную руку к нему. «Я тебе тут поесть сготовила. Совсем ты дохлый. Чуть-чуть антибиотиков добавила. Будем лечить тебя, выхаживать. Авось протянешь немного». Она поставила ведро на землю, придвинула его поближе к животному. Существо чуть двинулось. Митрофаниха нагнула ведро, чтобы странному созданию было легче просунуть голову в него. «Бедненький ты мой». Существо кое-как засунуло голову в ведро и зачавкало. «Кушай, маленький, кушай. Кто ж с тобой так поступил? У кого же рука на такое поднялась? Господи, ну ничего, я тебя выхожу. Будешь еще по двору скакать у меня». Она протянула руку и дотронулась до дрожащей холки. И тут же поняла, что зря это сделала. Существо вздрогнуло, заверещало и кинулось напролом. Ведро звякнуло и опрокинулось на бок. Старуха заохала, а уродливое животное выскочило через открытую дверь. «Куда ты, маленький?» — горестно закричала Митрофаниха. Бежал Петр по деревне так, как никогда не бегал. Те, кто его видели, начинали беспокоиться. Что это случилось? Почему Петька бежит, как арабский скакун? Неужели чья-то изба горит? Те, кто полюбопытней, за ним скорым шагом пошли. Кто посуеверней, быстро креститься начали. Вот и дом Наськи Бурановой, а вот и она по двору ходит, белье стиранное развешивает. Петр дернул калитку на себя. Пес залаял, но мужчина, не обращая на него внимания, сделал два шага к Наське, схватил ее за плечи своими ручищами, придвинул ближе и, глядя в расширенные от ужаса глаза, жарко поцеловал Наську в полные губы. Наська даже не трепыхнулась от шока, и Петр радостно подумал. «Не сопротивляется. Действует зелье, значит». Выпустив, наконец, девушку из железных объятий, он робко улыбнулся. Настя некоторое время стояла, открыв рот. Затем пришла в себя. «Ах ты, бесстыдник!» Ее лицо перекосил гнев. Замахнувшись, она хлестанула ему по лицу мокрой тряпкой, которая была у нее в руке. Затем принялась охаживать этой тряпкой его могучие плечи и спину. «Да какое право имеешь меня трогать? Ах ты наглец!» Петр закрылся руками. Нет, не больно ему было. Обидно было, что вот так за его любовь мокрой тряпкой по лицу. А за двором покатывались со смеху те любопытные, что вслед за ним бежали. Потом Петр руки как по команде опустил и, глядя в разгневанное лицо девушки, так тихо и горько промолвил. «Хватит». Наськина рука с мокрой тряпкой застыла. Стоит Петр, застыв от обиды и горького разочарования. Стоит секунду, две, три. Затем разворачивается и решительно шагает с Настиного двора. Спина прямая, только ноги чуть деревянные, словно забыли, как ходить. Так странно его могучая фигура смотрится в этот момент. Так подрагивают широкие плечи, что Настя испуганно молчит и с открытым ртом стоит посреди двора. Смотрят зеваки на каменное лицо Петра, на вдруг прояснившиеся глаза, на плотно сомкнутый рот, и стыдно вдруг всем становится. Смех обрывается, люди расступаются перед мужчиной. А Петр идет, и чувство у него такое, будто стал он как мешок пустой.